Глава 7. Буря. В седло я взбиралась минут 30. Уехал Оберон, уехали стражники и принц с невестами, укатилась карета, вереницей потянулись всадники. Уже и обозные телеги тронулись в путь, проехали мимо нас и пристроились в хвост уходящему каравану. Луг, покрытый черными пятнами прогоревших костров, совсем опустел. А я все пыталась вскарабкаться на спину бедному животному, приспосабливая для этого камни, кусты и кочки, прыгая с разбега и на месте, цепляясь за седло и гриву. Гордость не позволяла мне позвать на помощь Гарольда, а бросить меня ему не позволял долг. Потому он следил за моими попытками, жуя травинку и время от времени похлопывая по шее свою нервную рыжую кобылу. Я выбилась из сил и замучила животное. Гарольд ждал. Время шло. Неизвестно, что было бы дальше. Или нет, известно, я бы скорее сдохла на месте, чем попросила учителя подсадить меня. Но тут в траве нашелся березовый чурбачок. Наверное, на нем сидели у костра, а потом забыли или бросили. Подставив чурбачок под ногу, мне удалось сначала лезть на седло животом, потом усесться лицом к хвосту и только потом, наконец, занять подобающее всаднику положение. Гарольд, увидев меня в седле, ничего не сказал, только вспорхнул на спину своей рыжей, будто птичка на веточку, и, не оглядываясь, тронул кобылу с места. Мой конек без напоминания пристроился рыжий в хвост. Гарольд торопил кобылу пятками, он, конечно, хотел догнать караван, и мой конь перешел на рысь. Я изо всех сил вцепилась в него руками и ногами. Лошадиная спина прыгала, это было страшно. Но это было и весело. Мышцы болели уже не так сильно. Даже то место, на котором сидят, скоро претерпелось к жестким хлопкам седла. Или я научилась наконец-то пружинить ногами. Мой серенький бежал весело, ему было легко. Сколько там во мне килограммов? Неслась назад трава, летели кусты, вставало солнце, все выше и выше. И все светлее и светлее, все ярче и ярче становилось вокруг. Мой серенький обогнал кобылу Гарольда. Я бы с удовольствием обернулась и показала учителю язык, но побоялась, что не удержусь. Ветер бил в лицо. Мне захотелось петь, и я запела ту песню, которой когда-то учил меня дед. «Наверх вы, товарищи, все по местам, последний парад наступает! Врагу не сдается наш гордый варяг!» «Пощады никто не желал!» Серый перешел в галоп. Я быстренько сжала зубы, чтобы не откусить язык. Меня подбрасывало и шмякало седло, снова подбрасывало и шмякало, а я вцепилась в переднюю луку, растопырила ступни пятками вниз, носками наружу и от ужаса закрыла глаза. Серому, видно, понравилось, как я пою, потому что, когда песня оборвалась, он почти сразу сбавил скорость, перешел опять на рысь, а потом на шаг. И вовремя. Я готова была свалиться, как груша. Подскакал Гарольд, злой, как оса. «Сдурела!» «А что, нельзя?» Он пробормотал что-то под нос и поехал вперед. «Скажите, мастер, а у нас сегодня будет первый урок?» Дело было во время дневного привала. Я уже высмотрела себе очень удобный камень для взбирания на лошадь, и потому чувствовала себя уверенно. А Гарольд, услышав мой вопрос, покраснел, как свекла, и уткнулся в свою миску, делая вид, что оглох. Я давно заметила. В школе дразнят обычно тех, кто очень обижается на дразнилки. Когда Зайцева доводит меня, я на стенку лезу от обиды. И тут же, на следующей перемене, могу сама мучить Батона. Он противный, честно говоря. Он давит жуков просто для удовольствия, бьет собак ногами. И еще он ябеда. Его полезно дразнить, он, может быть, перевоспитается. И приятно, когда он ревет от обиды. Такой ведь гад. При мысли о Батоне что-то в моей душе царапнулось. Как-то расхотелось дальше об этом думать. Ну, задразнили ябеду до слез и задразнили. Я обхватила руками колени. Гарольд давно доел свою кашу, его миска была пуста. Но он зачем-то водил по дну ложкой, как будто ему нравился противный звук, который при этом получался. А может, во мне и нет никаких магических способностей? Я расколола летящий нож Оберона на две части, взглядом, Вернее, это он мне так объяснил. А может, сам Аберон его и располовинил, чтобы я поверила в себя? Как-то странно. Разве может король врать? Возмутительно даже так думать. И потом, зачем ему это? Гарольд отставил миску в сторону. Он был жалкий, красный, растрепанный. Он казался младше своих лет. Это от обиды. На обиженных, говорят, воду возят. А если во мне нет магических способностей, что будет? На площади голову не отрубят, Аберон обещал. А вот отправить в обоз к поварам чистить картошку или мыть посуду – это запросто. И это не так уж и плохо, кстати. Дома я только и делаю, что чищу картошку и мою посуду. Все наши разговоры с мамой с этого начинаются. «Лена, ты почистила, убрала?» Но все-таки обидно. Неудобно перед принцем. Одно дело маг дороги, другое дело какая-то девчонка на побегушках. «Скажите, мастер!» Начала я очень вежливо и даже льстиво. «Да». Я продолжала, преданно глядя ему в глаза. «А если в день проводить по 3 первых урока? В неделю это сколько будет? 3×7? 21 первый урок. А в месяц?» Он покраснел еще больше. «Заткнись». «Можно подумать, мастер, вы не умеете считать. А я же знаю, что умеете. Это скромность в вас говорит. А если постараться, то запросто можете 21 умножить на 4». Он завелся. Лицо пошло пятнами. Кулаки стиснулись и бессильно разжались снова. Как говорила наша завучиха, если тебя обидели словесно, ну так и отвечай словесно. 20×4 – 80. Да плюс 4, продолжала я очень серьезно, будто раздумывая. Да плюс еще 9, это тот хвостик 3 дня. Вот и выходит в месяц 93 первых урока. Неплохо для начала. Ноги мои забились в воздухе. Гарольд поднял меня за шиворот, воротник впился в шею. «Идиот! Пусти!» У него было взрослое, очень злое лицо. А глаза те вообще старческие, сумасшедшие. Он ненавидел меня в этот момент. Сильнее, чем завучиха. Даже, может быть, сильнее, чем тот ненормальный нищий в харчевне 4 собаки. Ему хотелось бить меня головой о землю. Бить и бить, пока я не умру. За то, что я опозорила его перед Абероном. За то, что я тупица, деревяшка, безмозглая балда, и он ничему не сможет меня научить никогда-никогда. А Аберон велел меня научить. А Гарольд не может, потому что я тупее поварешки. А Аберон велел. А Гарольд не может, потому что я пустоголовие овцы. А Аберон велел. И это замкнутый круг, из него нет выхода. Я испугалась, ведь он маг, хоть и младший. А я не знаю точно, умеет ли он убивать взглядом. Если умеет, мне точно конец. И ни о чем не думая, а только желая спастись, я провела рукой перед его лицом и прошептала: «У зла нет власти!» Получилось, будто я стерла пыль со стекла. На самом деле, конечно, никакого стекла между нами не было. Но лицо Гарольда вдруг изменилось, просветлело. Он перестал буравить меня глазами и заморгал, как от яркого света. И почти сразу меня выпустил. Я быстренько отползла в сторону. Оглянулась, видел ли кто. Придут ли ко мне в случае чего на помощь? Гарольд стоял и смотрел на меня, как будто впервые видел. Смотрел, смотрел. «У тебя есть магические способности», — сказал одними губами. Повернулся и куда-то ушел. Часов в 5 вечера, время я определяла наугад, когда солнце было еще высоко, труба в голове колонны сыграла сигнал, которого я раньше не слышала. Оказывается, он означал надвигающуюся бурю. Началась суета. Посреди чисто поля составили телеги и кареты кольцом. В центр собрали людей и лошадей, соорудили навесы. Я видела, как Аберон на своем крокодилоконе объезжает лагерь и на вершине его белого посоха смотрит то в землю, то в низкое, быстро темнеющее небо. Мимо нас с Гарольдом прошел принц. Улыбнулся мне. «Лена, если вечером вам станет скучно и вы захотите поболтать, мы с высочествами будем в большом шатре. Заходите по-простому». Я кивнула, не глядя на Гарольда. Стемнело слишком рано. Налетел ветер. Тучи ползли, такие свинцовые. Такие жуткие, в них закручивались смерчи, что страшно было смотреть. «Если ты идешь в большой шатер, — сказал Гарольд, — то лучше сейчас, а то потом смоет». «А если не иду?» Гарольд помолчал. «Тогда залезем под телегу. Моя мать нам поужинать даст». Он все еще смотрел в сторону. С обеда, с того самого момента, как обнаружились мои магические способности, он не решался посмотреть мне в глаза. «Ну, полезли», — сказала я неуверенно. На земле под телегой было не очень чисто, зато душисто и мягко от рассыпанного сена. Справа и слева свисали опущенные борта, почти не пропускали ветер. Я так устала за этот день, что просто растянуться на куче соломы казалось королевским неслыханным удовольствием. Сверкнула молния. Даже под телегой на какое-то мгновение сделалось светло. «Гарольд, а что Аберо... Его Величество делал? Зачем этот круг?» «Защита лагеря. Дождик промочит, но ни молния, ни смерч, ни смырк не пробьются». «А что такое смырк?» «Ты не знаешь, что это такое?» Он не издевался. Он в самом деле удивился, как можно не знать таких простых вещей. «У нас их нет», — сказала я осторожно. На самом деле я не была уверена. Я ведь не все на свете знаю. Может быть, у нас где-то есть и смырки. «Ну, эта тварь такая, зарождается в грозовом фронте. Ты знаешь, что такое грозовый фронт?» «По географии учили». «Ну вот. На самом деле смырк — это как огромная тонкая рука. На ней 100 пальцев или даже больше. Они все перепутаны. Падает с молнией и хватает человека в горсть». «И что?» — спросила я напряженно. «И все. Представь, что ты на сильном ветре держишь пепел в горсти. Его уносит. Вот так же и с человеком». Снова ударила молния. «Опа!» — сказала я потрясенно. «Да не бойся! Здесь их мало, считай, почти и нет. А вот когда мы перейдем границу...» Мы помолчали. Снаружи пошел дождь. Телега поскрипывала, сверху сыпался песок. Там кто-то сидел под навесом, негромко переговаривался. Потом женский голос стал громче. «Гарольд! Вы с Леной кашу будете, которая с обеда осталась?» «И вино», — мрачно сказал Гарольд. «Горячее». «А я не пью вина», — пробормотала я тихонько. «Ну, глотнешь один раз, чтобы согреться». «А мне не холодно», — сказала это и сразу же начала дрожать. «Я сейчас подогрею», — сказал Гарольд. Он вытащил нож, проковырял в земле дырку, воткнул туда нож лезвием кверху. Лезвие сперва засветилось белым, потом на глазах начало краснеть. От него шел неяркий свет и тепло, как от электрического обогревателя. «Здорово! Научишь?» У него сделалось такое лицо, что моментально пожалело о своем вопросе. Приподнялся борт телеги. Я увидела небо, серо-черное и тонкую радужную пленку, вроде как мыльный пузырь, между нами и этим небом. «Что это?» «Каша», — сказала милая женщина, мать Гарольда, подсовывая нам деревянный поднос с едой. «И вино, и хлебушек. Ешьте». Борт снова опустился. «Что это было? Такое разноцветное?» «Да Беронова защита», — сказал Гарольд равнодушно. «Он поставил видимую, чтобы лошади не боялись. Ну и для тебя, наверное». «Для меня?» «Ты же его любимица!» Заявил Гарольд неожиданно зло. Взял с подноса кружку с вином, отвернулся. «И зачем я в большой шатер не пошла?» Спросила я сама себя вслух. «Так иди, там принц с высочествами. Иди!» Мне захотелось надеть ему на голову тарелку с кашей. Его жалеешь, понимаешь, к нему проявляешь чуткость, а он... «Ну что ты все сначала?» «Как будто я виновата!» Он молчал и сопел. Хочешь, я пойду к Аберону и скажу, что ты прекрасный учитель, просто я тупая ученица. И не могу поэтому учиться». Снаружи грохнул гром и страшно взвыл ветер. Острие ножа перестало светиться. Под телегой сделалось темно. «Ты вот что!» — сказал Гарольд. «Ты запомни, мне Аберон велел тебя выучить. И значит, я или выучу тебя, или сдохну прямо на уроке. Причем, если я сдохну, это будет означать, что я не справился. И не вздумай ничего говорить его величеству, иначе я тебя убью».